Ситуация. В штамповочном цехе 800-тонный пресс. Бригаде из 6 человек повысили план. Бригадиром назначили Протопова. Бригада план выполнила, но часто высказывала недовольство условиями труда, заработной платой, бригадиром. Бригадир стал ощущать глухое сопротивление бригады, но сделать ничего не смог. Если возникала необходимость работать в выходной день, все соглашались. Но никто не приходил. Причины неисправности устранялись медленно. Никаких приспособлений слесари сами не изготовляли, только на заказ. Тем не менее, претензий к рабочим предъявить было нельзя, поскольку они трудились, не нарушая дисциплины, план выполняли. Бригадир почувствовал, что бригада неуправляема, и подал заявление о переводе в другой цех. Дайте психологический анализ сложившейся ситуации. Решение. Новый бригадир поставил два условия. Новых людей принимать с согласия членов бригады и ввести бригадную форму оплаты труда. Характер деятельности бригады изменился быстро. Приспособления стали делать сами, неполадки устраняли быстро, в выходные дни работали все. Бригада была признана лучшей на заводе. Повысился ее статус, ее сплоченность и заинтересованность в работе. Ф.М. Бородкин, Н.М. Коряк. Управление конфликтами в группах. Созданию конфликтов способствует рассогласование ожиданий членов группы, каждый из которых связан выполнением какой-либо функции. В предотвращении конфликтов важна включенность и сработанность данной группы. Решающая роль принадлежит системе управления. Блейн и Дж. Мутон разработали управленческую решетку, где 5 типов управленческого поведения расположены в координатном поле, определяемом осями внимания к человеку и внимания к производству. Считают, что любой результат в группе, в том числе и конфликт, располагается в силовом поле между производством и человеком. Первая силовая линия ориентирована на достижение максимальных результатов – прибыль, снижение издержек и так далее. Если любой ценой повышать производительность без учета интересов сотрудников, то это приведет к конфликту. Вторая силовая линия направлена на человека и ориентирована на то, чтобы условия и заработная плата отвечали интересам и потребностям человека. Между этими двумя силовыми линиями существует определенное поле, которое можно разделить на 9 градаций. В итоге комбинирование этих градаций получается 5 типов управленческого поведения, каждый из которых влияет по-разному на взаимодействие людей в организации, в том числе и конфликтные. Тип 1. Здесь максимум управленческих усилий ориентирован на производство при минимальном внимании к людям. Это жесткий стиль управления. Производству все, а человеку ничего. Этот стиль может дать высокий результат в чрезвычайных условиях. Война, наводнение и тому подобное. А в обычных условиях приведет к конфликту. Неудовлетворенность ожиданий. Тип 2. Противоположная модель. Здесь внимание к человеку, его потребностям. Можно зайти к начальнику, поболтать, выпить чая, договориться об отпуске. Но работники почувствуют низкую эффективность производства. В результате низкий имидж организации, отсутствие заказов и заработка. Неудовлетворенность. Начальник попытается конфликт загнать вглубь. Однако конфликты будут повторяться. Тип 3. В центре. Надежный средний уровень и производства, и удовлетворенность людей. Золотая середина. 50/50. Конфликты возможны между теми, кто хотел бы повысить уровень производства и получить большие прибыли. Может быть риск. И теми, кого устраивают невысокий темп работы и гарантированная заработная плата. Конфликт решается демократически путем компромиссов. Тип 4. Левый нижний угол решетки. Типа объединенного управления. Минимум усилий для производства и без особой заботы о сотрудниках. Подчиненные работают, чтобы не быть уволенными. И не заботятся ни о ком и ни о чем. Это конфликт на почве общей безответственности. Превалирует желание спихнуть задание на кого-то другого. Это тлеющий конфликт. Тип 5. Высокие результаты производства при максимальном учете интересов работников. Такой тип возможен и необходим. Ключ в учете реальных человеческих интересов и потребностей, в ориентировке на достижение высоких результатов, возможности хорошего заработка и возможности самореализации. Конфликт носит функциональный характер. Он подлежит обсуждению. Разрешение конфликта приведет к лучшей стратегии в работе. Необходимо внимание руководству к вопросам проблемных конфликтов, причинам их возникновения, к разрешению и предотвращению конфликтов. Каждый член группы должен эффективно выполнять свои роли. Этого ожидают и окружающие. Невыполнение роли и создает предпосылки конфликта. Наиболее значимы конфликтные роли тех людей, которые чаще контактируют с начальником. Учитель, мастер, представитель группы, организатор, бунтарь. Управление конфликтами типа личность-группа. Основные аспекты управления. Совершенствование технологии, эффективности группового общения и рационального поведения. И управление деятельностью группы со стороны учителя администрации. Прогнозирование контакта. Изучение индивидуально-психологических особенностей членов группы. Изучение и анализ общественного мнения. Анализ взаимоотношений в коллективе. Социометрия и другое. Предупреждение конфликта. Педагогические меры. Беседы. Тренинги культуры межличностных отношений. Беседы о групповых нормах, ролевом поведении. Административные меры. Изменение условий работы. Повышение профессионального мастерства учителей, кадров. Регулирование конфликта. Добиться понимания реальности конфликта. Нормализация поведения конфликтующих. Работа с лидером группы и конфликтующей личностью на предмет возможных путей разрешения возникшего конфликта. Разрешение конфликта. Привлечение посредника, психолога. Два способа разрешения. Конфликтующая личность признает свои ошибки, приведшие к конфликту, и исправляет их. Или личность уходит из группы. Деятельность руководителя по урегулированию конфликта. Получение информации о конфликте, сбор данных о конфликте. Проверка достоверности информации. Может осуществляться самостоятельно, обращение одного из оппонентов, обращение третьих лиц. Анализ конфликтной ситуации. Устанавливается суть проблемы, объект, стадии развития, отношение оппонентов к объекту, отношения между оппонентами, позиции, цели, индивидуально-психологические особенности оппонентов, статусы оппонентов, отношения окружающих к конфликту. Уточнение информации и принимаемых решений включают в себя оценку конфликтной ситуации, как то исходы конфликта, последствия конфликта, степень правоты оппонентов, возможность урегулирования конфликта, возможность пресечения конфликта, личные возможности по разрешению конфликта, выбор способа урегулирования, третейское разбирательство, посредничество, примирение, прекращение взаимодействия оппонентов, откладывание проблемы и реализацию выбранного способа. Раздельные беседы с оппонентами, подготовка к совместному обсуждению проблемы, совместная работа с участниками конфликта, фиксация урегулирования конфликта. В результате анализ достигнутого и недостатков в урегулировании конфликта. Управление конфликтами означает прежде всего умение выдвигать цели и побуждать других людей к достижению. На этих стадиях и возникают споры, противоречия, конфликты. Должно быть четко оговорено, кто и за что отвечает. Члены группы должны привлекаться к принятию решения. Если цели организации опускаются сверху, то возможен конфликт. Это не их цели. Члены группы заинтересованы в своих целях. Руководитель, учитель, должен хорошо уяснить мотивации, структуру группы. Это интеграция индивидуальных мотиваций. В этом случае руководитель, учитель, может влиять на возникшие конфликты. Поступая в организацию, учебное заведение, работник, ученик, руководствуется личными мотивами. Если группа оправдывает ожидания индивида, то объединенные силы группы возрастают, а возможности конфликта снижаются. Если личные мотивы не учитываются, то возникают обида, ненависть и конфликт. Если вклад каждого именной, то силы группы увеличиваются. Кроме этого, большое значение имеет возможность повышения квалификации, качественного обучения. При игнорировании этого руководством возможен мотивационный конфликт. Уязвляется чувство собственного достоинства. Человек включается в коммуникацию не только рациональными компонентами личности, но и эмоциями. У человека создается чувство принадлежности к группе. Коммуникативные потоки строятся от руководителя к рядовым сотрудникам и в противоположном направлении, а также между членами группы. При этом затрагиваются и интеллект, и чувства. Если отдельные члены группы выпадают из коммуникативных сетей, то возникают отрицательные эмоции, недовольство, коммуникационный конфликт. За коммуникацию ответственен руководитель. Контроль, правильно организованный контроль, снимает конфликтность. Контролер не должен упиваться властью. Неправильный контроль порождает страх, недоверие, озлобленность и конфликт. Контролер должен отмечать и хорошо сделанную работу, а не только недостатки. Создание единой сплоченной команды. Для ее создания необходимо четкое распределение обязанностей и ответственности. Значительная часть функций должна быть передана членам группы. Умение прогнозировать возможность возникновения конфликтной ситуации. Проведение диагностики конфликта состоит в анализе пределов допустимых противоречий в группе, определении и различении причин для конфликта, уяснении ожиданий противоборствующих сторон, понимании, какой тип конфликтов развивается в организации, в группе, создание конфликтных ситуаций. Движущими силами развития личности группы являются противоречия. Управление противоречиями может осуществляться. Первое. Путем сглаживания, преодоления противоречия. Это может помочь человеку в кризисный период его развития. Второе. Путем, наоборот, обострение имеющихся противоречий в целях развития личности, группы. Межличностные конфликты мобилизуют активность группы и способствуют ее прогрессивному развитию. А. С. Макаренко применял так называемый метод взрыва. Обострение противоречий можно использовать а. для повышения активности и сплочения учащихся с просоциальной направленностью. Вокруг хорошего учащегося объединяются учащиеся с неустойчивой направленностью. Б. для изменения индивидуальных и групповых ценностей учащихся. Основные механизмы и методы воздействия на группу осуществляются через обострение противоречий, целей, норм и ценностей. Актуализация отношений ответственной зависимости в учебной группе.